Глава 15. Из-за поворота им наперерез выскочил пикап. На шлепке бронеплит, окна в частые толстые решетки, над кабиной пулеметчик в круговом гнезде. Кирилл едва успел затормозить. Остановился и пикап. «Ты куда прешь, деревенщина?» — проорал водитель. «Моя бабушка лучше водит!» «Твою бабушку во враге Рубер доедает!» — взорвался Кирилл. Повисла очень неприятная пауза. Рамов зашипел сквозь зубы. «А, так вы свои!» — заулыбался водитель. «Но все равно, как деревенщины выглядите!» И они заржали с пулеметчиком. В салоне «Лады» все выдохнули. «А Лесной далеко?» — высунулся в окно Ник. «Лесной?» — нахмурился водитель пикапа. «Километров 20, но то по старым дорогам, а сейчас только в большой объезд. Хрен знает». «А что с дорогами?» «Так нету их. И мостов тоже». «Ша!» — крикнул пулеметчик и дал короткую очередь. Оружие, вопреки ожиданиям, стреляло неприлично тихо. То, что Кирилл принял за крупнокалиберный ствол, оказалось огромным глушителем. «Кусач. Готов». «Так что с дорогами?» «Блин, вы с луны свалились! 3 дня же фигачили, неужели не слышали?» По словам водителя, внешники быстро очухались от разгрома одной из баз и в течение 3 дней садили ядерными бомбами. Стаб, Лесной и поселки с большим количеством жителей не тронули, а вот остальное... Уничтожали дороги, мосты, удобные проходы. «Нет, мощность небольшая», — уточнил водитель. «Но пятна радиации, которые не думала быстро спадать, существенно испоганили жизнь». Лесной, как понятно из названия, окружен густыми лесами, широкими реками. Пешком обойти зараженные места можно, а вот транспорту пройти теперь тяжело. И это не все проблемы. Развитые зараженные не любят радиацию, пусть и не так восприимчивы к ней, как иммунные. В итоге они сосредоточились на чистых территориях, и без того усложняя положение. Видели даже элиту со свитой, устроившую засаду в безопасных пеших проходах. «Короче, жить хотите, идите в обход, через станцию, Солнечный», — посоветовал водитель. «Ладно, удачи вам, нам пора». «А вы», — заикнулся Кирилл, — «не, братан, без обид, мы по своим делам. Дорогу в Солнечный знаете? Поезжайте на северо-запад, упретесь в реку. Вдоль нее строго на север, а там указатели найдете». «Патронов не подкинете, 7-ок», — попросил Рамов. «Дальше, по улице Оружейный магазин есть». Водитель уже явно выказывал нетерпение, но помялся, кинул 2 пачки. «Все, удачи, бродяги». Пика прыгнул мотором и уехал. Почти сразу застрекотал его пулемет. «Вот жлобы! 40 штук всего!» — выругался Ник. «А могли бы и полоснуть!» — пробормотал непонятно Гиб. «Как в анекдоте». «Каком?» — заинтересовалась Алиса. Рассказчик из «Знахаря» был ужасный. Сбивался, уточнял массу ненужных деталей. К концу запутался, залпом выдал суть истории. Алиса вежливо улыбнулась. Гиб кинулся пояснять, попытался рассказать еще анекдот, но Кирилл попросил не отвлекать от вождения. Знахарь расстроенно засопел. Оружейный магазин действительно был. Ромбовидное 2-этажное здание с гордой вывеской «Tactical Man». 2 мужчин ломали дверь, их охраняли 6 вооруженных человек. 2 стволки, гражданские карабины. У одного какой-то пистолет, последний вообще с топором. «Молодцы местные, быстро очухались», — прокомментировал Гиб. «Что делать?» «Ждать, пока сломают дверь». От мародеров отделился 1 мужчина. Вальяжно, с плохо скрываемой нервозностью, подошел, постучал в окно. Рамов опустил тонированное стекло. Наткнувшись на нехороший взгляд Ника и автомата, растерялся. Слишком велик контраст между пассажирами и обшарпанной машиной. «Стволов на всех хватит. Иди скажи своим, чтоб не нервничали». Тот, кивнув, отошел. Мародеры зашушукались. Хотя какие они мародеры? Обычные люди, пытающиеся выжить. Одновременно с грохотом падающей преграды в магазин хлопнули и двери «Лады». Кирилл остался у входа для контроля толпы. Не таясь, рассматривал мужиков. Обычные обыватели, у двоих нехорошие симптомы. Одышка, глаза слезятся, движения то плавные, то дерганные. «Давно все началось?» «А ты типа не знаешь?» — хмыкнул один. «Нет, ваш город попал в другой мир». Тем временем Ник, Гиб и Алиса орудовали внутри. Повезло, нужные патроны были. А вообще под невзрачной вывеской скрывались настоящие сокровища. Автоматического оружия нет, видимо, местные законы не позволяли. Но нашлись отличные бронежилеты. Легкие, от автоматной пули не спасут, но когти развитых зараженных теперь не страшны. Поверх крепились карманы для магазинов и прочего. Имелась система быстрого сброса, если серьезно ранит. Были и каски, и защитные очки. Рамов быстро метался от полки к полке, заставляя Гипа и Алису, не мешкая, примерять, одеваться. «Держи!» — вручил Алисе карабин на базе какой-то модели Калашникова. «Это гражданский кастрат, только одиночными стреляет, но тебе пока сойдет». «Тяжелый!» — Алиса прицелилась. Ствол заметно водила. «А я видела винтовку такую маленькую, красивую. Может...» «Нет, у нее калибр смешной. Привыкай к весу автомата». Наконец-то вооружил Игипа таким же карабином. Напоследок вскрыл витрину с надписью «Спецсредства, продажи только сотрудникам внутренних органов» и вручил каждому газовый баллончик. «Иногда может пригодиться. Если нужно бесшумно проскочить или вообще убежать. Залил морду мертвяку, и пока тот глаза трет, рыгает, действует на медляков, бегунов, топтунов. Кусач под вопросом, мало пробовали. Но, говорят, и ему неприятно. Мы их часто применяли». «Где? Ты был полицейским?» — не поняла Алиса. «Нет», — быстро ответил Рамов. «И на людей действует хорошо». Полувопросительно и печально пробормотал Гиб. Рамов зыркнул. Нашел время для совести. Кирилл тем временем обрабатывал толпу. Остро жалел, что нет листовок для новичков. Быстро устал молоть языком. Да и не до конца ему верили. Некоторые открыто скептически хмыкали. То, что видели зараженных, мало на что повлияло. Им проще принять вариант банального зомби-апокалипсиса, чем уместить в башке концепцию Стикса. Вышли Рамов, Гиб и Алиса. Ник кивнул Кириллу, тот скрылся в магазине и вышел в новом снаряжении. Пусть от серьезных тварей она не спасает, но психологически добавляла уверенности. Настроение резко повысилось, но как-то странно, рывками. Подобное происходило уже не впервые. Едва отъехали, к магазину примчалась полицейская машина. «Долго соображали», — покачал головой Рамов. Полицейские начали вязать несостоявшихся мародеров. Один, уже стоя на коленях и с поднятыми руками, все указывал на удаляющуюся «Ладу». Кирилл выругался и добавил скорости. Только разборок не хватало. Сильно разогнаться не получалось. На дорогах везде встречались брошенные автомобили, аварии, бегали люди, удирающие от свежих зараженных. Но полиция не стала преследовать. «Общался я как-то с, ну, одними ребятами», — осекся Ник, взглянув на Алису в зеркало. «Вот у них пушки были. Мечта. На жидком порохе. Жидкие составы по энергоемкости превосходят сыпучие», — пояснил больше для девушки и знахаря. Те кивнули с умным видом. «А значит, пулю можно сделать меньше, взять больше. И само оружие компактное, легкое. Но его убойность нашим автоматам и не снилась. Все равно, что крупнокалиберный пулемет». «А отдача? Руки же оторвет», — заинтересовался Кирилл. «О, в этом вся суть. Там хитрая система компенсации. Когда импульс отдачи превышает заданный порог, то часть жидкости подается в дульный тормоз и там сгорает. И как бы тянет оружие в противоположную сторону. Компенсация, короче. И пули необычные, двухкомпонентные. Острые, для брони, но при попадании в мягкое раскрываются». «Вы серьезно?» — дрожащим голосом прервала их Алиса. «Просто сидите и о пушках своих болтаете. Вокруг нас люди гибнут. Мы должны им помочь хоть как-то». Рамов закатил глаза. Кирилл сжал зубы. «Нам же всем помогли, когда мы оказались в Стиксе». «Что ты предлагаешь? В этом городе к завтрашнему утру 9 из 10 людей превратятся в мертвяков. Большинство иммунных, когда их близкие обращаются, ведут себя неадекватно. На что-то надеются, не хотят бросать, связывают. Нас слишком мало. Тут нужно несколько отрядов на броне». «И они где-то здесь. Просто мы их не видим», — покривил душой Кирилл. Начал рассказывать про отряды снабжения, которые, помимо материальных ценностей, уводят и людей. «А потом еще раз явятся через пару дней, когда хаос пойдет на спад. Будут искать тех, кто заперся по квартирам. И это лучший выход. Не нужно нам тащить их за собой». В этом уже не был уверен, но попытался говорить убедительно. «А вообще ты права», — признался он чуть позже. «Мерзко это. Но даже банальных листовок нет, чтоб раздать. Падла!» — ударил по рулю. Рамов украдкой показал большой палец. Кирилл не отреагировал. Внешник думает, что он это разыграл для Алисы. «Долбанный город! Когда же закончится?» Наконец впереди показалось открытое пространство и река. Широкая, с обустроенными для купания пляжами. И по нему неслась целая стая зараженных. В центре, чуть позади, страшилище, каких Кирилл видел только на картинках в книжечке о Стиксе. Кажется, Рубер — последний этап перед элитой. Свита тоже развитая, уже не успокоишь в рукопашной или холодным оружием. Только очередью в упор. Сворачивать некуда. Дорога шла вдоль бетонных заборов каких-то предприятий. Рамов и Гиб орали в уши. Кирилл в горячей панике начал разворачиваться. «Господи!» — тонко вскрикнула Алиса. «Сколько их?» «Орда!» — догадался Кирилл. «Не!» — нервно хохотнул Рамов. «Не видели вы еще орды?» Машина помчалась обратно. А в конце главного проспекта, откуда они приехали, тоже перли монстры. Не такие развитые, но явно не вчера обратились. Возьмут числом. «Туда рули!» — Рамов указал направо. Там торчал серый куб пожарной станции. «На крышу полезем!» Кирилл утопил педаль, и через полминуты они остановились. «Эй, деревенщины!» — раздался сверху веселый голос. «Я вам машу-машу, а вы... Залезайте скорее! Там лестница с обратной стороны!» Лестница была, но тупая. Начиналось лишь на высоте 2 метров. Кирилл и Ник сделали ступеньку из сцепленных рук, и Гиб полез первым. Потом Алиса. Ростом она едва доставала Кириллу до плеча, лишним весом не страдала. Кирилл взял ее под мышки и просто поднял выше. Он вдруг понял, что это почти не доставило труда. Сколько она весит? 45 килограмм, но при желании мог бы даже подкинуть Алису. Вот они... Невеликие плюсы иммунного. Сила растет даже без тренировок. Наверное, и Гиб мог бы сам залезть, но слишком уж толстый. На крыше их встретили те парни из пикапа. «Холоп», — представился водитель. Невысокий, худощавый парень, блеклой внешности. Ничего примечательного в лице. Увидишь и забудешь. Его товарища звали Копатыч. Высокий, костлявый. «А вы как тут?» «Чуть раньше вас залезли. С юга тоже твари прут». «Орда?» — не успокаивался Кирилл. «Та не!» — усмехнулся холоп. «Рубер и свита. Ну его, решили отсидеться. Сюда мертвяки не пройдут». Это оказалась бывшая пожарная часть. В гаражах еще недавно работали коммерческие СТО, а наблюдательную вышку превратили в кафе. Благо, размер позволял. Прорубили окна, где нужно, обустроили. По словам Копатыча, там полно замороженной еды, что не успело испортиться. Двери надежные, стальные. Рубер их может вскрыть, конечно, но застрянет в проходах лестницы. А высота крыши такова, что никто не допрыгнет. «У вас же пулемет. Могли и проскочить», — сказал Рамов. Холоп лишь снова улыбнулся, не ответил. «Ясно, какие-то свои дела. Ну и ладно». «Сюда!» — размахивал автоматом Алиса на краю крыши. «Ну что, товарищи, постреляем?» — воодушевился холоп. Никого упрашивать не пришлось. С азартом начали палить по близким зараженным, давая время местным жителям залезть на крышу. Рубер был сообразительным. Получив пару пуль, засел за машиной. «Вот гнида!» — возмутился Копатыч. «И не говори!» — согласился холоп. Через некоторое время на крыше прибавилось человек 15 местных жителей. Увы, спасти удалось не всех. Стрельбе мешали деревья, трансформаторные будки и прочие препятствия. Алиса металась, стреляла, как и все. Вряд ли результативно, но никто не напомнил об экономии патронов. Пусть. «Ну, все!» — Кирилл твердо увел ее от края. Девушка почти плакала от бессильной ярости, жалости к тем, кого сейчас рвали зараженные. «Не смотри, насмотришься еще». Она уселась возле вентиляционного грибка, обхватила колени, всхлипнула. «Неправильно все. Почему так?» — спросила с обескураживающей прямотой, удивлением. «Ведь можно, когда перезагрузка, заранее собрать солдат, ждать, вывозить людей». Кирилл незаметно вздохнул. Что он мог сказать? Да и зачем? Но Алису нужно чем-то занять. «Магазины набей». «Тяжело», — пожаловалась она. «Пружинка тугая, пальцы болят». Кирилл хотел было помочь, но вовремя одернул себя. Алиса повиновалась. «А лучше вон, иди к ним», — указал на местных. «Успокой, объясни все. Хотя они пришибленные все». «Я справлюсь», — улыбнулась девушка. «У меня большой опыт. Если научился успокаивать толпу старшеклассников, то с этими...» «А я думал, ты сама...» «Школьница? Ага. То есть нет, но меня за нее принимали. Я учительница. Мне 27 лет». «Так ты старше меня?» «Угу. Ладно, займусь ими». Кирилл вернулся к краю крыши. Рядом со зданием рос высоченный тополь. По ветви ползла жирная и наглая гусеница. «Ненавижу гусениц!» — Рамов шип ее щелбаном. «Зачем они нас обратно в Стикс отправили? Раз портал открывают, могли бы и на землю. И плевать, чью». «Может, они только сюда проходы пробивают?» — предположил Кирилл. «Меня местные смущают. У двоих явные симптомы перерождения». «Ну и что? Скинем с крыши!» — ответил Рамов. Потом проследил за взглядом Кирилла. Тот наблюдал, как Алиса обхаживает спасенных. «А, понял. В состоянии амебы с ней было проще. Гиб, не вернете? Да шучу я». «Шутите, шутите», — кивнул знахарь. «Если вашей совести от этого легче». «Да, легче», — дернулся он и отошел. «А ей, оказывается, 27 лет». «Надо же», — удивился гиб. «А выглядит совсем девчонкой». «А вам сколько?» 86. Я стариком сюда попал, разваленный». «Сейчас больше 40 бы не дал». «Представляете, если паразита Стикса обуздать? Оставить только положительное влияние. Бессмертие, регенерация. Да запустить в нормальный мир». «И скоро он станет ненормальным», — изрек Кирилл, представив последствия. «Я все думаю о нашем приключении. Вдруг это выход? И все, кто попадает под перезагрузку, не умирают, а оказываются в других мирах? Или одном?» «Нет, Кирилл, наш случай особый. После перезагрузки люди не исчезают, а просто теряют разум, личность. Становятся овощами. Максимум сохраняют простые инстинкты. Но мы-то перенеслись физически. Знаю, хотите сказать, вдруг где-то в том кластере остались наши двойники? Может. Но я не хочу перепроверять».